Растение воспользовалось возможностью, спеленав и второго монстра и запустив в него корни. Полученной жизненной силы было достаточно, чтобы попробовать еще кое-что. Потянувшись разумом к растению, я направил его интерес в сторону запертой двери с кодовым замком. Указал щель под ней и послал образ со щедрым пиршеством по ту сторону. Управлять растением было уже сложнее. Росток обрел подобие своей воли и уже начал проводить первые параллели между нами и монстрами. Приходилось постоянно вызывать в себе отвращение к остальным, щедро делясь с растением мыслями о том, как оно мучительно умирает от поглощения яда вместе с людьми. Запущенные под дверь ростки наливались силой и начинали подниматься уже с той стороны. Затем потянулись дальше, наливаясь силой и слегка проминая дверь снизу. Сил растению не хватало. Даже то, что оно уже сделало, уже чудо. Но чудо не бесплатное, силы лианы заканчивались. Способности друида были удивительны, но определенные границы логики они не переходили. Растения по-прежнему требовали для развития света и полезных веществ. Очередные выскочившие снизу твари стали приятным пополнением этого запаса, а дерево все хуже подчинялось моим командам. Еще одна партия монстров, и нашей главной проблемой будут уже далеко не они. В этот момент я ощутил очередную жалобу дерева на неудобство, и почувствовал нечто вроде смутного ощущения, будто нечто давит мне на голову. Значит, с той стороны есть что-то вроде ручки. Если... Конечно, это не какое-то бесполезное украшение, но давить вверх было бессмысленно. Открывалась странная ручка каким-то иным способом. Стоило больших трудов заставить дерево надавить на нее в сторону, и вновь без толку. Значит, нужно опустить этот рычаг вниз, или правда это лишь какой-то бесполезный кусок металла. Заставить растение протаранить ручку сверху мне не удалось. Растение категорически не соглашалось, что расти нужно вниз. Свет должен быть где-то вверху. Нужно тянуться к солнцу. Или постойте-ка, точно, Мерлин, сможешь дать под дверь немного огонька? Алхимик кивнул и принялся колдовать у прохода. Я снова сосредоточился на контроле растения, чтобы не пропустить нужный момент. И вот я ощутил внизу тепло и свет. Присел, чтобы касанием дать растению импульс к росту, и лиана медленно потянулась вниз. Щелк, сбоку от двери выскочило облачко пыли. Толстая стальная дверь медленно двинулась в сторону. Навстречу нам стали зажигаться тусклым моргающим светом моргающие электрические лампы. Совсем не фэнтезийно. Гребаная темная фэнтези была спустя 20 метров длинного узкого коридора. Там, где каменный пол сменялся облепивший все стены биомассы, напоминавшей кожу наших недавних приятелей. Арк, как всегда тихо позвала Тия, сюда идут монстры. Опять, сколько на этот раз? Арк, тихо ответила шаманка. Как только эта дверь щелкнула, в нашу сторону двинулись все монстры. 27. Сражение, в которое не стоит вступать. Арк, твое растение сможет выдержать несколько десятков этих уродов? Сразу спросил Рейн. Я отрицательно покачал головой. Те, ты видишь, что там дальше за дверью? У стен своя аура, здесь дальше все живое, ответила шаманка. Но я не чувствую конкретных существ. Неожиданно закричала спасенная. Мы обернулись на крик и вовремя, вторая дверь, к которой она так настойчиво не подпускала Рейна, распахнулась сама, и нам навстречу хлынул сплошной поток биомассы. Монстры в таком количестве пытались пролезть к нам, что застревали в узком проходе. Они толкались и издавали странные мычащие звуки, отдаленно напоминающие какие-то бессмысленные слова. Первой где-то из-под ног выскочила девчонка со щупальцами в остроконечной шляпе, съехавшей на лицо. То, что некогда было волшебницей, теперь больше напоминало героиню фильма ужасов. Рейн среагировал вовремя, мощным ударом ботинка отбросив чудовище к дереву. Существо сразу же оказалось в объятия плотоядной лианы, и растение быстро сориентировалось. Да настолько, что без моей подсказки потянулось к стене, перекрывая к нам путь. И совсем не из любви ко мне, растение действовало как паук, просто расставив на пути у добычи свою паутину. Вот только долго оно не продержится. Толпа чудовищ была слишком мощной. Послышался ожидаемый треск ломаемых веток. «Бежим!» — скомандовал я, лежачую на руки, и бежим. Хитрая дверь не желала запираться обратно. То, что нащупало и нажало растение, было кнопкой, странноватой и вытянутой вверх. И обратно она не отжималась. Мерлин подпалил какую-то жидкость и устроил сразу за входом стену огня. Нога ступила на живой пол. Под сапогом что-то чвакнуло. Щи, ну и мерзость. Но идти можно. Еще один шаг. Вроде бы все в порядке, сказал я. Те, говори, если что-то вдруг увидишь. Впереди большая комната. В центре что-то лежит, что-то неживое. Но к нему стекаются все эти нити жизни. Отозвалась она. Арк, она нас задерживает. Снова начал ныть Керн. Она не может ходить, и руки ты ей не вернешь. До первого терминала. Рыкнул я. Зачем? Повторил он, но его голос утонул в жутком скрежете, раздавшемся совсем неподалеку. Впереди и впрямь оказалась широкая комната. Освещения здесь уже не было. Мигающий свет на последних двух лампах угас, и мы остались почти в кромешной тьме. Мерлин зажег факел, и тьма перед нами рассеялась, осветив часть громадного зала. Это было огромное помещение, потолок которого утопал во тьме, но тем не менее с потолка, от стены по полу тянулось множество пульсирующих венок и капилляров. Мы будто угодили в увеличенную до невероятных размеров клетку. Кое-где из венок проступили странные сгустки, напоминавшие светлячков во мраке. Глаза начинали привыкать к темноте. Я увидел чуть выше что-то вроде зеленоватого клеточной органеллы, а в центре находилось ядро, крупное алое яйцо, тускло подсвечивавшееся в кромешном мраке. «Что это? Отсюда они берутся?» – спросил Мерлин. По логике, твари были как раз за нами, а сюда им путь преграждала дверь. Однако очень уж вся комната походила на то, что мы видели внизу. Покрытые биомассой стены прямо-таки кричали о том, что монстры берутся отсюда. Но, нет, ищите выход. Распорядился я и сам стал внимательно рассматривать стены. В помещении явно становилось светлее. Действительно, выходы были. Еще три помимо того, из которого мы пришли. Они находились странным образом на углах комнаты, окружая ядро. Арк, на этот раз в голосе Ти проснулся страх. Монстры скоро будут тут. Из какого входа? Только не говори опять, что из всех. Шаманка мрачно поджала губы и чуть опустила голову. Черт, черт, черт, Мерлин, огонь вокруг. Бери всю химию, что у нас есть, и попробуй их задержать, приказал я. Постой, Арк, мы что же, в ловушке? Испуганно спросил Керн. Прорвемся, прорычал я и добавил, помоги Мерлину и будь готов лечить. Рейн, на тебе те, стрелы их не берут, помнишь, просто защищайте ее. А ты что, хотел было спросить Керн, но замолчал, когда увидел, как я рассекаю себе руку клинком и выкладываю на проступившую кровь ряд разных семян из тех, что у меня были в запасе. Попробую превратить этот мясокомбинат в теплицу. Мрачно ответил я на недосказанный вопрос, и следом отправил в ближайшую органеллу несколько проростков. Затем хлопнул правой рукой по зеленоватой плоти и активировал буйный рост. Как только ладонь коснулась подходящей почвы, растение начало прорастать, превращая зависший кусок мяса в приличный кустик с кроваво-алой листвой. Это единственный путь к выживанию. Нас было слишком мало, чтобы как-то соперничать с тем, что приближалось. Но эта локация была едва ли не подарком для меня. Если мы сможем отбить чудовищ, то только благодаря этим кускам плоти. Каждый мог быть превращен в заросли хищных растений, а значит, до нас самих доберется не так много уродов. Первая партия монстров бросилась в атаку, вырываясь из двух переходов разом. Их встретил огонь, но страха перед ним существа не испытывали. Некоторые из них загорались, но продолжали настырно идти в нашу сторону. Рогатый испуганно юркнул к нам около ядра. Я вложил последнюю партию семян и зарядил в само ядро в центре. Но в отличие от других частей живой комнаты, расти на нем семенам не понравилось. Я выхватил винтовку и выстрелил в первую выпрыгнувшую из огня тварь. Те подняла птичью руку, добивая чудовище вампиризмом. В этот момент хлынул поток из третьего входа. Растения постепенно оплетали все вокруг. Но монстры прибывали и прибывали. Следом за первым прорвавшимся, полез и второй, а затем, третий. Я выстрелил в одного, еще одного свалил Рейн, пригвоздив клинком к живому полу. Бросил на землю кусочек мха, и тот начал постепенно разрастаться по полу, перекрашивая голую кожу в мягкий алый ковер. Первое чудовище, выскочившее на меня словно из ниоткуда, я едва не пропустил. Тварь спрыгнула на меня с потолка, пытаясь сразу же прикончить зубастыми руками. Я отскочил назад и ударил монстра прикладом, но тварь легко поймала оружие и вырвала из рук. Тогда я выхватил медный меч и вспорол чудовищу брюхо, и забросил в рану кровавое зернышко, а затем пинком отправил тело врага под ноги его сородичам. Вскоре здесь вырастет еще одна хищная лиана. Следующим перед лицом вырос громадный рыцарь в черном доспехе. Лишь у плеча металл был разорван, оттуда торчала громадная зубастая пасть. Я отскочил от первого удара, пропустил над головой второй и рубанул мечом по ногам. Ага, как же, металл взвякнул о металл, бессильно выбивая искру. Разворот и еще один удар, и вновь с тем же результатом. Мимо пронеслась монструозная конечность, металлическая перчатка перерастала в когтистую лапу. Пинком я попытался сбить его с ног, но сдвинуть эту скалу тоже не вышло. Монстр взмахнул второй лапой, подпрыгнул и попытался ударить сверху, но я отпрыгнул в сторону и перекатился поближе к трупу другого чудовища с растущей из него алой лианой. Монстр рванул ко мне, и его ноги сразу ухватило растение и потащило в сторону. На этот раз монстр таки упал, а вскоре его и вовсе подняло вверх ногами. Тем временем прямо передо мной вырос следующий урод с разрезом пасти на пузе, из которой тянулись длинные щупальца. Я вновь успел отскочить, и даже забросил в открытую пасть пару семян. Чудовище подалось за мной следом, и я отпрыгнул от него ближе к ядру. Рядом оказался израненный Рейн и посвежевшая Тия. Девушка добивала еще одного монстра, в котором от человека была одна лишь рука, а остальное представлял сгусток щупалец, когтистых лап и зубов. Существо повалилось на мшистый пол. Тия перевела птичью руку на бегущего за мной урода, но тот споткнулся и упал на пол, а из его туши вверх потянулись большие алые цветы круглой шарообразной формы. «Вот значит, что росло на горшке в той локации. Это все?» — хрипя, спросил Рейн. Не выдержав, он повалился на пол, едва в силах вообще сохранить сознание. Устало опустила руку Те. Задумчиво смотрел алхимик с опаленными волосами. То-то здесь так воняло паленым мясом. Заросли кровавых растений заметно поредели, но в отличие от нас, они уже восстанавливали свои силы, поглощая тела монстров. Красный сад постепенно разрастался, и с некоторым нетерпением ждал продолжения трапезы. Охота на загнанных проходчиков для врага обратилась к кровавой бойне с растениями. Именно они выполнили основную часть работы. «Это еще не конец, Арк», — предупредила шаманка. «Это были самые быстрые. Но я чувствую приближение чего-то большого. Все еще только начинается, Арк», — послышался голос Керна, неожиданно серьезный и даже почти не ноющий. Я кивнул ему, давая понять, что прекрасно слышу. «Подойди, на минуту». «Хаэм, что там?» – отрывисто бросил я, на ходу подбирая винтовку. «Заряд 47%. Могло быть и хуже. Арк, есть один способ выбраться. Ты должен мне помочь», – заявил Керн. «Должен, Арк, умоляю. Это важно». «Ну что там?» – чуть тише сказал я. Рогатый явно хотел скрыть наш разговор от остальных. «У меня есть демонический свиток. Демони», – начал было я, но Керн шикнул. «Ритуал. Я знаю один ритуал, который открывает портал, мы сможем сбежать. Ты и я, и еще кто-то один, может, двое, но один будет вернее. Предлагаешь всех бросить?» «Бросить? Нет, Арк, это демонический ритуал. Нам нужна жертва. Две жертвы», — он посмотрел в сторону остальных. «Погоди», — начал было я. «Я слышал о таком», — перебил меня рогатый. «Это выживание. Тип локаций, которые бывают на пятом этаже и ниже. Я не знаю, откуда здесь это лока, но это точно оно. Будет еще две волны, и твари на них будут еще сильнее. Понимаешь, Арктур, намного сильнее. Это точно конец». «Что значит жертва?» «Нужно нарисовать на теле определенный узор и сказать особую фразу. Я знаю, я уже так делал. Все в порядке. Это стена, Арк, здесь все умирают. Тот обрубок женщины никому из нас не знаком. Зачем ты так цепляешься? Купишь потом себе девку. А кто второй?» — спросил я с любопытством. «Рейн», — просветлел Керн, решив, что я согласен на его предложение. «У него смертельные раны. Я тебе это как лекарь говорю. Мне не вытянуть такое. Но я могу начертить руны, он даже не поймет, что случилось. Если хочешь, я все сделаю это сам. Просто, кажется, я понимаю, почему никто не хотел брать тебя в свой отряд», — фыркнул я. «Да к черту это. Время, Арк, нужно. Пошел ты». «Что, Арк, погоди, идут?» — чуть громче обычного сказала Тия. Я посмотрел на подругу и увидел блеск предвкушения в ее глазах. «Предвкушение? Что ж у нас за группа такая?» По полу разнесся звук шагов чего-то громадного, а спустя пару секунд на границах зала возникло несколько громадных чудовищ, увитые волнами тугих мышц. Эти были уже не просто искореженными телами людей и животных. Это была именно какая-то форма жизни, где кости и мышцы перестроились иным образом, создав это. «Да он даже симпатичный», — с усмешкой добавил Мерлин. «Неужели наш алхимик и впрямь так преображается просто от наличия зажигательной смеси в руках? Вроде бы и химикаты у нас были совсем другими, а любое знакомство с веществами все равно для нас заканчивается пламенным коктейлем в руках у Мерлина. Покрытый розовой кожей четырех руки и рот со щупальцами на черепушке был метров 2,5-3 ростом. И само собой, в компании таких же товарищей, 4 ублюдка, по одному из каждого выхода. Я присел к земле, касаясь руками красного мха. Растения были оповещены о новом интересном типе почвы и потянули свои лозы, но попавшаяся тварь просто отмахнулась, порвав их. Подхватив винтовку, я попробовал с электричеством. Есть. Один из монстров на миг застыл, и растения принялись пеленать чудовище, растягивая его в разные стороны, будто на четвертовании. Второй принял струю пламени в лицо, а следом путь между ним и Мерлином озарился огненной вспышкой. Дыхнуло жаром, огонь начал перекидываться на мой ближайший куст. Красно-лесная лиана горела чуть не хуже, чем обычная, и огонь не перекидывался дальше. Те впервые подняла и правую руку, принявшись собирать жизненную силу врага в 2 раза быстрее. Чудовище резко замедлилось и начало ослабевать, но и сдаваться так просто тварь не собиралась. Рейн стоял рядом с ней, сплевывая кровь. Регенерация слайма быстро поставила его на ноги. Об этой его модификации рогатый не успел узнать все, иначе предложил бы кого-то другого. Четвертый монстр бросился в сторону Керна. Тот с пару секунд стоял напротив врага со своим странным клинком и пятился назад, а затем отпрыгнул под ноги к Тие с Рейном, видимо, как к самой многочисленной группе. Я бросился к ним на помощь, с молнией посылая выстрел из винтовки. Удар электричества парализовал тварь, и Рейн снес монстру голову, а затем вонзил клинок в сердце, для верности. И не зря, потому как тварь порывалась встать, а башка быстро регенерировала. Но к новому врагу уже обернулась шаманка с похищением жизни. Те, сзади. Едва успел крикнуть я, когда за ее спиной выросла туша ее недобитого врага. Девушка в последний момент сумела уйти из-под удара, но в этот момент мимо мелькнула туша еще одного врага. Потемневший от гари мутант с ожогами по всему телу со всей силой зарядил лапой по рогатой башке Керна. Но откуда? Тум. Выстрел парализовал тварь. Я с размаха вонзил клинок в тушу чудовища и метнул пригоршню семян, а затем пнул, выдергивая клинок обратно. Последний. Рогатый не подавал никаких признаков жизни. Я посмотрел в ту сторону, где пылало пламя Мерлина. Алхимик валялся на полу с неестественно выгнутой шеей, но, кажется, каким-то чудом был жив. «Мерлин!» — крикнул я. Тот попытался что-то сказать, но изо рта лишь вырвалась лишь струйка крови. «Лежи на месте, не шевелись. Ритуал, я слышал!» — прохрипел он сквозь судороги. «Меня седую, рогатый не выжил», — ответил я. «Свиток», — с трудом выговорил он. «Я, не жилец, арк, люди, не живут, с таким. В медицине я не сильно разбираюсь, но в фильмах с таким действительно долго не жили». Но алхимик продолжал судорожно дышать, хоть и с каждым вздохом все хуже. «Возможно, его держит какая-то из модификаций. Арк», — тихо позвала Тия. «Последний». Девушка повернулась к ядру. На поверхности красного сгустка проступили очертания вылезавшей изнутри твари. Значит, местный босс все это время был внутри. Хоть бы паузу какую-то дали, дыхание перевести. Существо представляло собой некую аморфную биомассу, находящуюся в постоянном движении. Вверх тянулись то ли щупальца, то ли кишки, а выше показался странный костяной доспех, перераставший в костяные когти. А над всем этим возвышалась костяная башка с безумной улыбкой и извивавшимися щупальцами за спиной. «Назад!» — крикнул я. Нужно было срочно разорвать дистанцию, иначе могли начаться большие проблемы. С таким количеством конечностей в ближний бой лучше не лезть. Тя на ходу принялась пить жизнь врага, но быстро ослабить такую тварь ей не удалось. Рейн из последних сил попытался насадить тварь на копье. Эх, зря он это. Тварь, походя, отмахнулась от него парой щупалец, а затем подвесила за ноги и с любопытством принялось изучать. Тум! Свистнул заряженный трезубец, вонзаясь в плоть. По алой массе прокатился разряд. Существо на доли секунды дернулось, будто от крохотного удара током, и посмотрело в мою сторону. Я предусмотрительно шагнул к ближайшему кусту. Первые 2 волны подарили растениям достаточно силы, чтобы разгуляться. Если бы не обилие пищи, они бы уже давно заинтересовались нами. Разве что около самого ядра ничего так и не проросло. И вот чем нам это валить? Нога стукнулась о мешок с химикатами Мерлина. Ну, ему они точно уже не помогут. Я подхватил одну из так и не зажженных бутылок коктейля, подпалил от лежавшего на мхах факела и запустил под ноги монстру. И вот это ему уже совсем не пришлось по душе. Тварь рывком оказалась рядом, оттолкнувшись щупальцами от ядра. Остатки склянок алхимика разлетелись, но что-то среди его запасов сильно чудовищу не понравилось. Зашипела плоть, будто от кислоты, которой в мешке алхимика вроде как не было. Монстр отскочил назад, но тут позади него появился Рейн и вонзил свой меч монстру в спину. Жесть, да чего этот парень стал жгучим. Связка усиления костей и рывка сработала слабее обычного, мечник едва держался на ногах. Тея подскочила ближе, уже почти в упор вытягивая жизненную силу монстра. Я схватил ведерко с остатком разлившейся белесой жидкости из запасов Мерлина и плеснул твари в морду. Резко запахло хлоркой. Кожа существа покрылась паром и зашипела. Оно попыталось до меня дотянуться, но я выстрелил, добавляя друзьям еще пару секунд для безнаказанного избиения врага. А затем, уже оказавшись рядом, добавил в раны монстра остатки проросших в моей крови семян. Ослабевший лапой враг попытался схватить меня. По бокам принялись виться щупальца, стремясь впиться в тело и разобрать по частям. Но я не убирал ладонь с работающим буйным ростом. И спустя еще несколько секунд под костяным панцирем показался сад. «Вот теперь точно должно быть все», — сказал я, обессиленно падая на мягкий мох. «Керн, Мерлин, скорее всего, Рейн. Насчет него не уверен, но он лежал без сознания. Дышал ли? Я сам уже едва дышал». Одна шаманка гордо возвышалась над горой дохлых чудовищ рядом с умиравшими товарищами. Вампиризм мгновенно залечивал ей раны и возвращал запас сил. Глаза уткнулись во тьму. Повсюду вокруг нас раскинулся красный сад. Алый мох, алые цветы и алые лианы. Настоящий лес. Арк, тихо позвала Тея. Не вздумай сказать, что там еще что-то есть. Нет, тут другое, тихо сказала девушка. Ядро. Смотри, это терминал. 28. Терминал, к которому не хочется прикасаться. Идет сканирование. Определен объект категории проходчик. Имя. Арктур. Справка. Система внедрения навыков 41519+. Условия активации особого статуса. Модификация группы. Тип вмешательства. Биологический. Внедрение посредством культивации новых свойств биологических организмов. Улучшенное сопряжение. Некроморфы, грибы, вирусы, инсектоиды, рыба, рептилоиды, летуны, животные, метаморфы, ланцеты, муталиски. Удовлетворительное сопряжение. Растениевидные, вампиры, порождение хаоса. Минимальное сопряжение. Киборги, демоны, энергеты, магические существа. Я заржал во весь голос. Сраный терминал. Обнаружены фрагменты. Глаз некрослияния, некроморф, коготь некрослияния, некроморф, клык летучей мыши, вампир, кост слаука, рептилоид, инъектор мозгового краба, животное, псевдоланцет, зуб младшего морфа, морф, рокайнеры, животное, вэф, щупальца химероида, муталиски, ядро строителя, муталиски, искрящаяся парадигма, магические. А во откуда столько? Я обернулся на лежавшее рядом тело Керна. Значит, он успел собрать зубы морфов в первой локации. Парадигма, точно что-то новенькое. Это трофей Рогатого. Наверное, надеялся встретить подходящий терминал. К тому же, что он оставил нам свои рожки. Оказывается, с других проходчиков тоже может выпадать фрагмент. Любопытно. Остается только ядро строителя. Это из самого строителя. Так называлась тварь, сидевшая внутри терминала. Ах да, и самое главное. Что мне с этим всем делать? В первую очередь нужно туда запихнуть Рейна. Затем попробовать спасти Мерлина, если это вообще возможно. И уже в последнюю очередь подумаем о прокачке себя и шаманки. Или, постойте-ка, я посмотрел на неподвижное тело седой девушки, лишившейся рук, а возможно и ног от обморожения. Сейчас она спала, может быть даже, проспала все побоище. Хех, те, помоги, попросил я шаманку. Попробуем привести в чувство Рейна. Не, кхе, кхе, стоит, мечник снова поднимался, сплевывая кровь и едва не падая обратно на мшистый коврик. О, живой, меня убить не так просто, спасибо слайму и всем остальным. Ты первый в эту штуку, сказал я. Я, не, братан, я в эту дрянь не полезу, мне и моей регенерации хватит. Не дури, Рейн, ресурсы организма не бесконечны, ты потерял слишком много крови. А как же кхе, ха-ха-ха-ка, он вновь сплюнул и нестройной походкой пошел к нам. Как же, магия. У здешней магии вполне объяснимая логика, парировал я. Мне плевать, какой мод ты себе поставишь, чтобы затянуть раны, но ты первый. Сдается мне, что этот мясной шарик может меня в такую хрень превратить, что я тебе потом буду всю жизнь являться в кошмарах. Если так боишься, выбирай рога. Керн был не таким уж страшным. Ему даже шло, пожалуй. Давай сперва Мерлина, я еще потерплю. А ему, может, секунды остались. Идет сканирование. Определен объект категории проходчик. Мерлин, алхимик, уровень 23. Фрагментов существ, 10. Доступно модификации для класса алхимик, 4. Один фрагмент, глаз некрослияния. Сканирование биологической формы, вид, человек, модифицируемая область, глаз, мутация глазного нерва и удлинение палочек, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия, биологический, доступна способность, глаз мертвеца, пассивный, позволяет определять примерный состав зелий на глаз, встройка способности с шансом 100%, 2 фрагмент, инъектор мозгового краба, сканирование биологической формы, вид, человек, модифицируемая область, нервная ткань, повышение плотности связи нервных клеток по принципу устройства псевдоланцета, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия, биологический, доступна способность, сумрачный разум, пассивный, позволяет ускорить работу мозга на 10% и память на 18%, 3 фрагмент, инъектор мозгового краба, сканирование биологической формы, вид, человек, модифицируемая область, нервная ткань, мутация нервных тканей с возможностью принудительного разгона по принципу псевдоланцета, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия, биологический, доступна способность, всплеск активности, активный, позволяет ускорить работу мозга на 40% на 12 часов, встройка способности с шансом 100%, 4 фрагмент, искрящаяся парадигма, сканирование биологической формы, вид, человек 95%, модифицируемая область, ланцевидный отросток, ошибка поиска, идет поиск возможных решений, модифицируемая область, мозжечок, нервные ткани, мутация головного мозга с созданием новых желез внутренней секреции внутри черепа для принудительного накопления светового излучения, ошибка интеграции, осознанность будет снижена на 15-47%, шанс летального исхода выше допустимых значений, идет поиск возможных решений, модифицируемая область, зрительный аппарат, хрусталик, зрительная кора, продолговатый мозг, сканирование магического источника, ошибка поиска, источник отсутствует, выбранная схема модификации неполноценна, идет поиск возможных решений, дополнительно, принудительная инициация магического источника методом биологической мутации тканей головного мозга, минимальные условия удовлетворены, тип воздействия, биологический, доступна способность, магия света, пассивный, интегрирует базовые способности магии света, встройка способности с шансом 39%, шанс летального исхода 31%, шанс негативного искажения способности 27%, маги, магия, неожиданно на перекошенном лице открылись глаза, алхимик жутко захрипел, да и выглядел как вернувшийся с того света покойник, особенно из-за неестественно вывернутой шеи. Похоже, у него ко всему прочему было пробито легкое, во всяком случае дышал он крайне паршиво, порывисто, быстро и хрипло, будто задыхался. «Какая нахрен магия? Ты умрешь! 1, 2, 4, не стал меня слушать алхимик, уверен, шанс выжить не больше трети, ошеломленно спросил я, не ожидал, что он вообще способен очнуться, но Мерлин даже из ада выберется, чтобы забрать свое право быть магом, что ж у него за пунктик-то такой? Помоги, добраться, даже не стал отвечать алхимик, я дотащил его до раскрытой глотки входа, надеюсь, это не какая-то хитрая ловушка и не монстр, прикидывающийся терминалом, жаль, у рогатого не спросишь, есть ли вообще эти биологические модификаторы, ядро потянулось навстречу, проглотило алхимика, а спустя миг из него вылез кокон и повис рядом, время ожидания, 37 минут 43 секунды, высветилось на терминале. Затем текст на миг погас и призывно зажегся вновь. «Похоже, тебе все же придется идти сейчас», я с мрачной улыбкой обернулся к Рейну. «Эта штука может работать сразу со всеми». Ее, мечник кивнул в сторону лежащей без сознания седой девушки. «Ей нужнее». Спорить я не стал, хоть мне и хотелось поскорее увидеть своего друга в добром здравии. Я был прав, и Рейн достиг своего предела регенерации и усилений. Смерть ему может, и не грозила, но и регенерация уже не работала, идет сканирование, определен объект категории расходник, альма, не определено, уровень 1, прогресс, 98%, фрагментов существ, 9, доступно модификации для класса не определено, ошибка, терминал недоступен, погоди, как это недоступен. Невозможно определить возможную модификацию. Класс объекта не распознан. И как она, блин, зарегистрируется, если она без сознания? Идет поиск решений. Решение найдено. Доступ к выбору класса передан проходчику Те, шаман 28 уровня. Аво, а неплохо она прокачалась. Хотя больше всего врагов перебили растения. Значит, их не засчитали за мной. Печально. Те, не подойдешь на минуту? Прикажи-ка этой штуке выдать список классов нашей бедняжки. Список доступных классов. Вор, искатель, авантюрист, криомант, некромант, маньяк, проклинатель, шаман, знахарь. Аво. Восхитился я списком. Не 6 и не 3, а сразу 9. Похоже, мы сильно ошиблись, выбрав класс при первой же возможности. Здесь же просто глаза разбегаются. Некромант уже круто. Проклинатель тоже интереснее, чем кажется на первый взгляд. Те своим высасыванием жизни сильно ослабляет чудовищ. Если там будет что-то подобное. Ну а на что способен криомант, мы видели не так давно. Шаманка у нас уже есть, и мне определенно нравится этот класс. Хм, сейчас нам с Тией предстояло выбрать за незнакомую девушку всю ее судьбу на стене. Если, конечно, она вообще выживет. Я глянул на Рейна. Парень был совсем плох. Надо бы поскорее отправить в этот инкубатор незнакомку, раз уж тут можно модифицировать сразу нескольких, и сразу браться за него, пока он не потерял сознание. Будем думать от противного. Все просто и сразу нафиг. Магические классы падают намного реже, а тут такой выбор. Некромант зависит от того, что там будут за навыки. К тому же обрекать незнакомую девушку на общение с мертвецами не похоже, чтобы она оценила похожих на трупы чудовищ. Шаман, если она будет с нами, будет соперничать за лучшие моды с Тией, а она расходник, и какое-то время я точно буду держать ее с нами, иначе ее тут же сдадут в рабство. Криомант или знахарь, снова-таки очень зависит от того, какие моды она сможет с этим классом взять. Что мы тут набрали для криоманта? Некроморфы, мутанты, что ей достанется за навык от них под класс. Повезет, если какое-нибудь охлаждение по касанию. Вряд ли она со старта будет метать сосульки, как тот колдун с крабом в башке. А вот лечение по касанию, очень даже вероятно для знахаря. Да и пользы от этого будет всяко побольше. К тому же, наш рогатый тоже ведь был целителем. Есть шанс, что его мод точно подойдет под схожий класс. Что скажешь, Те? Спросил я у девушки. Интересно, что она думает об этом? Шаман, знахарь, криомант или проклинатель? Сразу же ответила она. Интересно, обычно она не такая уверенная. Видимо, уже подумала в голове о том же. Значит, она пришла примерно к тем же мыслям, что и я. Только шамана она ставит на первое место. Так нравится класс, что хочет коллегу. Знахарь, решил я. Знахарь, подтвердила мое решение Те. Идет сканирование. Определен объект категории расходник. Альма, знахарь, уровень 1. Фрагментов существ 9. Доступна модификация для класса знахарь 5. 1 фрагмент. Коготь некроморфа. Сканирование биологической формы. Вид. Человек. Модифицируемая область. Кисть. Мутация кисти и фаланг пальцев по типу боевой формы некрослияния. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Биологический. Доступна способность. Когти. Пассивный. Позволяет создавать из костей пальцев острые когти. Встройка способности с шансом 100%. 2 фрагмент. Рокейнерой. Сканирование биологической формы. Вид. Человек. Модифицируемая область. Нет. Создание роговых наростов для концентрации различных видов энергии. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Биологический. Доступна способность. Малое природное восстановление. Активный. Позволяет заживлять физические ранения касанием. Встройка способности с шансом 100%. 3 фрагмент. Клык летучей мыши. Сканирование биологической формы. Вид. Человек. Модифицируемая область. Нервные окончания. Мутация блуждающих нервов для усиления проводимости различных видов биоэнергии. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Биологический. Расовый штраф 60%. Доступна способность. Канал жизни. Пассивный. Открывает навык санация. Позволяет добровольную перекачку жизненной силы. Встройка способности с шансом 98%. 4 фрагмент. Глаз некроморфа. Сканирование биологической формы. Вид. Человек. Модифицируемая область. Продолговатый мозг. Мутация нервных клеток для автоматического анализа повреждений биологических объектов. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия – биологический. Доступна способность – знахарское чутье, пассивный. Позволяет ощущать поврежденные участки биологических объектов. Встройка способности с шансом 100%. 5 фрагмент. Щуп муталиска плюс 2 рокенера и малое природное восстановление. Сканирование биологической формы. Вид. Человек. Вид. Энероимодифицируемая область. Стволовые клетки. Мутация стволовых клеток. Возможности самовосстановления объекта за счет биоэнергетики организма. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Биологический. Доступна способность. Самовосстановление. Пассивный. Позволяет применять малое природное восстановление к себе. Встройка способности с шансом 100%. Внимание! Встройка возможна только при одновременной встройке 2 рокенера и малое природное восстановление. Что ж, здесь выбор был вполне очевиден, в отличие от класса. Рога уже один здесь носил, и вроде бы ничего плохого не случилось. На глаз и канал вроде бы пробочек страшных нет. Вообще, этот жуткий терминал на удивление хорошо относился к мертвечине. Разве что менять девушке руки на когти упыря мы точно не будем. Ну, вот и узнаем, реально ли вернуть ей разум. Скривившись от боли, заметил Рейн. Время ожидания. 104 минуты 38 секунды. Кажется, мы тут надолго. Ну что, Рейн, тебе все равно придется или в эту хрень, или на охоту в звездное племя. Куда? А так, к слову, пришлось. Ну что, идет сканирование. Определен объект категории проходчик. Рейн, страж, уровень 21. Фрагментов существ. 8. Доступна модификация для класса страж. 3. 1 фрагмент. Коготь некроморфа. Сканирование биологической формы. Вид. Человек. Модифицируемая область. Кисть. Мутация кисти и фаланг пальцев по типу боевой формы некрослияния. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Биологический. Доступна способность. Боевые когти. Пассивный. Позволяет создавать из костей пальцев острые когти. Встройка способности с шансом 100%. 2 фрагмент. Инъектор мозгового краба. Сканирование биологической формы. Вид. Человек. Модифицируемая область. Нервная система. Купирование болевых рецепторов. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Биологический. Доступна способность. Блокировка боли. Активный. Блокирует болевые рецепторы. Встройка способности с шансом 100%. 3 фрагмент. Кост слаука. Сканирование биологической формы. Вид. Человек. Вид. Кристаллит. Модифицируемая область. Костяная ткань. Внедрение свойств магического сопротивления слауков. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Биологический. Доступна способность. Сопротивление магии. Пассивное. Повышает сопротивление магическим, энергетическим и духовным воздействием на 20-30%. Внимание, способность будет улучшена до 60% кости. Фрагмент кристаллида. Встройка способности с шансом 100%. Смотри-ка, всего 3, а как хорошо становится, поддержал я мечника. Рейн смерил меня тяжелым взглядом. Как думаешь, что с меньшей вероятностью превратить меня в чучело? Спросил он. Первое выпало с такой твари, что ну его нафиг быть на это похожим. Блокировка боли выглядит интересно с учетом того, сколько на стене дерьма. Ящер вроде бы тоже смотрится безобидно, я пожал плечами. В играх рептилоиды были не самой отвратной расой. К тому же, там бонус. Да, неплохо, отметил Рейн. Наверное, тоже так подумал. В общем, окей, мечник сглотнул. Тогда удачи мне. Беру второе и третье. Удачи. В ядре снова появился вход, будто утроба червя. БРР, а ведь мне тоже придется туда лезть. Нельзя отказываться от усиления. Но, чуть позже. Сейчас только мы с Тией на ногах. Хочу дождаться первого вышедшего оттуда и потом уж попробую сам. Тем более, что нужно еще предупредить их, что разожравшиеся растения не будут мне подчиняться, пока я там. Заодно гляну, не ловушка ли это и стоит ли вообще туда лезть. У Рейна и Мерлина такого выбора не было. Время ожидания. 64 минуты 38 секунды. Забавно, первым будет все-таки Мерлин. Хоть ему и досталось больше всех нас, не считая Рогатого. Я тяжело вздохнул и присел рядом с Тией у терминала. Потянулся к своему пока еще полупустому мешку и вытащил оттуда кусок вяленого мяса. Сухпай в дорогу. Правда, я предполагал коротенькое путешествие, а не целый рейд. Мда, и что я буду делать, если эта штука, одна из аномалий, и сейчас моих друзей там медленно разбирают на питательные вещества. Да ну к черту думать о таком, уже очень скоро узнаю сам. тебе бывает страшно, Арктур?» – неожиданно послышался вопрос шаманки. «Все боятся, те, только бояться непродуктивно. Нужно думать и делать. А на стене для таких, как мы, это возможно только одним способом – стать сильнее. Ты прав, я тоже хочу пойти в эту штуку», – сказала шаманка. «Погоди, пусть сперва кто-то оттуда выйдет живым и не сильно похожим на гостя из фильма ужасов. Ты тоже пойдешь туда, внутрь? Помнишь орка и кабана, которые пытались взять нас в плен?» — спросил я в ответ. Они были уверены в своем превосходстве и ничего не боялись. И что, их нет, а кучка нубов идет дальше. Бояться нормально, но непродуктивно. Девушка смущенно улыбнулась, присела рядом и задумалась. Повисла недолгая пауза. «Арк», — снова подала она голос спустя минут 10. «А бывает так, что ты боишься самого себя?» «О чем ты?» «Не знаю, как объяснить. Бывает так, что твои мысли, будто не твои вовсе. Что, если я однажды послушаюсь этих мыслей и сделаю что-то недопустимое?» — тихо сказала она. «Те люди в городе, они все смотрели на меня, как на монстра. И, иногда мне кажется, что они правы. Это происходит время боя?» — «Понял я», — девушка кивнула. «Если бы я был как те ребята, что прожили на стене достаточно долго, сказал бы, что это плата за твою жизнь с заменой утраченных частей тела аналогами у монстров», — ответил я. «Но у меня есть и другая мысль». «Какая?» «Шаманские четки». «Точно, у тебя же еще и странный проклятый артефакт есть. Чуть не забыл. Но я не о том. Те, не только ты преображаешься во время боя. Видела, как меняется в лице Мерлин, когда видит огонь и как он стремится к магии? Он может не пережить модификации, но это его выбор. А ведь обычно он очень осторожен». Тея кивнула. «Рейн, добряк и пацифист, оптимист по жизни», — продолжил я. «Но когда доходит до сражений с монстрами, он сразу становится серьезным, внимательным, и его рука не боится тыкать мечом во врага, будто для него это привычное дело. Ди — самовлюбленная эгоистка и редкая стерва, но в бою она невероятно технична и всегда действует эффективно. Быстро находит применение новым способностям своего артефакта. А как она дважды прикончила того свинолюда? В прошлой жизни она явно была не домохозяйкой. А ты тоже?» — кивнул я. «Только мне нет дела до бойни. Меня ведет любопытство. Я просто не успокоюсь, пока не пойму, что с этим миром не так, и не разгадаю все его тайны. Так что если хочешь спокойной жизни, держись от меня подальше. Я точно доберусь до самых нижних этажей этой стены». Тея ненадолго задумалась. Я не стал ее прерывать, и сам уйдя в свои мысли. Это было странное молчание, будто разговор не закончился, а застыл. Повис в воздухе. «Впереди всех ждет ивент», — неожиданно серьезно сказала девушка. «Рано или поздно на стене случится что-то страшное, убивающее почти всех. Я хочу стать к этому моменту намного сильнее». Я хотел было ей ответить, но в этот момент за спиной послышалось чваканье. Вниз спустился один из коконов, сбрасывая вниз тело Мерлина. 29. Ошибки, которые нельзя искупить. «Мерлин, приятель, ты жив там?» Покрытое слизью тело обнаженного алхимика зашевелилось. Сверху из остатков кокона вылилась еще порция прозрачной слизи вместе с его одеждой. Тея смущенно отвернулась. «Мерлин, да, живой я», — с трудом сказал он и потянулся рукой к шее. «Не томи, на кого я похож?» Я придирчиво осмотрел алхимика. Все те же всклокоченные короткие рыжие волосы, тело точно не изменилось, глаза. А затем где-то в его волосах мелькнула желтая искорка. «Ну», — неопределенно сказал я. «Ничего страшного точно не случилось. Глаза у тебя теперь золотые. А так вроде обычный человек. Чувствуешь-то себя как?» Поначалу было мерзко, но скорее от вида. А потом я сразу же отключился. Вроде чувствую себя как раньше. И ран никаких нет. Он будто сам не верил в свои слова. Неужели повезло? Что тут сказать, ему действительно очень повезло. Лично я бы ни за что не согласился что-то делать с собой при 39% на успех. Тем более, что мод с магией нам попадается уже не первый, значит, это вопрос решаемый. Так ли важно было рисковать и спешить? Как видишь, — улыбнулся я. — Извини, подавать руку и хлопать по плечу не буду. Больно ты скользкий. Ничего-ничего, скоро сам таким будешь. К алхимику возвращалась его прежняя манера общения. Ты же сейчас тоже туда? Да, придется. Если что, постарайся не отходить от терминала. Растения вроде сейчас еще заняты телами монстров, но лишний раз лучше не провоцировать. Можешь заодно подумать на досуге, как мы отсюда теперь будем выходить. Ох ты ж ё, алхимик аж скривился. Сад я вырастил что надо. Пойдем, «Те», — хмыкнул я и повернулся к терминалу. «Если еще не передумала, идет сканирование. Определен объект категории проходчик. Те, шаман, уровень 29, фрагментов существ, 8. Доступна модификация для класса шаман, 3. Один фрагмент, коготь некроморфа. Сканирование биологической формы, вид, человек 81%, вид, хаархус 9%, модифицируемая область, кисть. Модификация когтей хаархуса с усилением структуры костей для повышения прочности и режущих свойств. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия, биологический. Внимание, способность будет улучшена до 30%, левая рука, фрагмент хаархуса. Доступна способность, коготь хаархуса. Повышает боевые свойства когтей хаархуса. Встройка способности с шансом 100%. Два фрагмент. Клык летучей мыши. Сканирование биологической формы. Вид. Человек 81%. Вид. Хаархус 9%. Модифицируемая область. Клыки. Ошибка поиска. Идет поиск возможных решений. Модифицируемая область. Левая рука. Интеграция вампирических свойств в когти хаархуса. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Биологический. Доступна способность. Хищение жизни. Интегрирует способность вытягивания жизненной силы их противника. Встройка способности с шансом 64%. Встройка способности будет повышена до 97%. Три фрагмент. Зуб младшего морфа. Сканирование биологической формы. Вид. Человек. Модифицируемая область. Сочленение фрагментов хаархуса и человека. Морфирование каналов для улучшения свойств перехода нервных окончаний и системы сосудов. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Биологический. Доступна способность. Морфирование каналов и пассивное. Повышает эффективность взаимодействия всех внедренных фрагментов хаархуса на 30%. Снимает активные расовые штрафы. Все три, громко сказала Тея. Я присвистнул. Девушка странно улыбнулась и шагнула вперед. Хотя в ее случае сомнительным был только первый. Но в отличие от нас, у нее уже и так была острая когтистая лапа. Она просто станет чуть опасней. Время ожидания. 86 минут и 57 секунды. Что ж, ладно. Моя очередь. Идет сканирование. Определен объект категории проходчик. Арктур, друид, уровень 23. Прогресс. 61%. Фрагментов существ. 6. Доступна способности для класса друид. 1. Один фрагмент. Ядро строителя. Сканирование биологической формы. Вид. Человек 91%. Вид. Хуорн 3%. Модифицируемая область. Нервная система. Позвоночник. Создание разветвления и плотности нервных импульсов для создания сложных команд перестройки внутреннего строения подчиненных организмам. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Биологический. Внимание, способность будет улучшена на 10%. Доступна способность. Селекция. Позволяет изменять свойства растений в процессе их роста. Встройка способности с шансом 100%. Всего одна, но зато какая интересная способность. Селекция, значит, это то, что я пытался делать с помощью своей крови вместе со способностями друида. Пытался хоть немного изменить изначальные свойства растения для своих целей. Сколько займет моя собственная модификация, я не знал. Но мне именно этой селекции не хватало во всех прошлых битвах. Если эта способность ограничена только моей фантазией и возможностями самого растения, она может стать моим козырем в развитии. Интересно будет потом в городе глянуть те расы, на которые я буду претендовать после эволюции. Ядро раскрылось. Я подошел к нему, и затем что-то вдруг резко схватило меня, будто десятками рук сразу, и я оказался внутри. Будто в какой-то вязкой слизи или громадной кишке, а затем потерял сознание. Перед глазами пронеслись бесконечные поля желтеющей светящейся янтарной пшеницы, светящейся под темным грозовым небом. У меня в руках было какое-то фэнтезийное оружие, тускло искрящее магией. Затем его сменили совсем не фэнтезийные видения о громадном сером городе с высотными домами и низкими потолками. Грязь под облысевшими деревьями, люди в фильтрационных масках, пищевые брикеты полуфабрикатов. Была какая-то эпидемия. Я будто шел в респираторе по грязным, пропавшим безысходностью улицам умирающего мира. Мимо неслись ряды скорых. Хотелось куда-то вырваться, сбежать от этих следящих камер. От бесконечной рекламы и пропаганды даже стена с ее монстрами мне показалась уютнее. В этот момент я осознал, что лежу на холодном камне, а рядом сидел алхимик, настороженно всматриваясь мне в лицо. Что-то случилось, сразу же понял я. Да ничего, нехотя ответил Мерлин. Просто сидеть одному здесь как-то стрёмно, сам понимаешь. Тем более, я не самый сильный член группы, скорее поддержка. А как же твоя магия? Пока что нет никакой магии. Я не успел ничего изучить по магии света, да и не думал, что получу именно ее. А долго я там пробыл, и что с остальными? Ты первый, Рейн должен быть уже вот-вот, вместе с тобой. А тебя что-то надолго туда ушла. Услышав это, я немного помрачнел. Все же ставить себе все доступные модификации, затея рискованная. Что же заставило ее настолько желать силы? Кстати, оцени вот эту штуку. Мерлин протянул мне бумагу с изображением сложной геометрической фигуры из пентаграммы, концентрических кругов разной формы и два больших круга с изображением фигурки человека. Что это? Было у козла в кармане, он кивнул в сторону, где недавно лежало тело. Наверное, тот самый ритуал, о котором он говорил. Сперва я скривился и даже подумал выбросить, но потом в голову пришла разумная мысль, что однажды под рукой может оказаться парочка пленных врагов, когда будет очень нужен портал подальше. «А где тело?» – спросил я. «Хотел оттащить, а то как-то неохота сидеть рядом с покойником. Вон там лежит», – Мерлин кивнул за терминал. «А вот это плохо. После такой подкормки убедить растение не сожрать нас будет намного труднее». Послышался шелест и хлюпанье. На камни опустился мечник. Он сразу же зашевелился и попытался стереть с лица слизь. «Ты как?» – сходу спросил алхимик. «Да что со мной станется?» – отмахнулся грязной рукой мечник. «У меня всего-то защита от магии. Я же не превратился в ни в какую хрень, правда?» «Да как тебе сказать?» – тяжело вздохнул Мерлин. «Если не считать зеленый цвет кожи, толстоту и антенны на лысом черепе». «Чего?» Рейн подорвался и принялся ощупывать голову. «Успокойся, все с тобой в порядке. Оденься лучше», – бросил я. «Арк, ты слышал?» Вдруг напрягся алхимик. «Только что?» «Нет, что там?» Я прислушался, но не уловил ничего особенного. В локации было тихо настолько, что можно было услышать дыхание друг друга. Тела монстров давно покрылись красным мхом, и теперь пространство вокруг нас было большим садом. «Остановилось», – шепотом сказал Мерлин. «Что?» Так же тихо отозвался я, и алхимик указал пальцем вглубь зала, где под одним из моих деревьев остановилась лысая собака. Некроморф, судя по цвету кожи и отчетливо проступавшим когтям, не самая опасная цель, но сам факт того, что здесь объявился монстр, был очень плохим. «Почему его не трогают твои растения?» – спросил алхимик. «Некроморфы, как бы объяснить, сухие. На них нужно растения отдельно натаскивать и искать источник влаги. Здешним растениям влаги не хватает больше, чем почвы». Я мысленно потянулся к позвоночнику, а затем к кусту, который рос рядом с собачкой. Представил чудовище в виде суховатого удобрения, каким оно для них и было, а затем по наитию добавил образ других растений вокруг, готовых присвоить плодородную почву себе. Послышался шелест и треск, а затем чудовище упало на мшистый пот, спутанной лианой. Значит, зачистка локации не гарантия того, что не придут новые монстры из соседних, озвучил я главную мысль. Видимо, да, отозвался Мерлин. Уже одетый Рейн с чваканьем подошел сзади. Как он ни старался, а в обуви все равно осталось полно слизи. Здесь бы хоть фен какой был, недовольно заметил он. Может, тебе еще и душ с ванной, ухмыльнулся алхимик. В городе наверняка есть, сказал я. Хотя от душа я бы и сам сейчас не отказался. Воевать во влажной склизкой одежде как-то не хотелось, да и в целом ощущение неприятное, будто клеем облили. «Сколько времени осталось девчонкам?» – спросил Мерлин. «Тебе еще минут пять, а ту бедняжку я не смотрел», – ответил Рейн. «Что мы вообще будем с ней делать? Качать до проходчика? А если она будет и дальше только мычать? Для начала давайте просто посмотрим, выживет ли она и насколько будет разумной», – отозвался я. «Скорее всего, эта штука ей много чего заменит. На ней вообще живого места толком не было». В этот момент из кокона выпала Тия. Девушка сразу же прикрылась выпавшей следом одеждой, но еще с минуту не реагировала ни на какие вопросы и сидела, уставившись в одну точку и прижимая к себе испачканные в слизи вещи. Я же принялся обходить ее, нагло осматривая с неприкрытой спины. Мотивы, правда, у меня были самыми безобидными, хотя я все равно восхитился фигурой девушки. Пожалуй, как раз в моем вкусе. Но главное, изменения. Все та же птичья нога и рука с трехпалой ладонью и черными когтями на ногах. Теперь они стали еще длиннее и острее. Две из трех ее модификаций ставились на уже и так обезображенную лапу монстра, наверное, потому она так легко согласилась на эти изменения. Мне или Рейну это бы превратило нормальную руку в какую-то жуть, скорее всего, но Тие терять в этом плане было уже нечего. Третий же мод изменил что-то в местах соединений с телом частей Хаархуса. Благодаря этому девушка в целом выглядела более органично, что ли. Теперь новые конечности смотрелись не так чужеродно и по пропорциям больше напоминали человеческие. Так что можно сказать, ставка Ти сразу на три мода была верной. Осталось дождаться только незнакомки. «Я все еще человек?» – наконец, спросила шаманка. «Ну, на сколько-то там процентов?» «Но внешне вроде бы ничего особенно не изменилось», – ответил я. «Сама как себя чувствуешь?» – осторожно спросил я у девушки. «В порядке?» «Наверное, да», – неуверенно отозвалась девушка. «Что-то изменилось, но сложно сказать, что именно. Арк, у нас опять гости», – позвал меня Мерлин. Оставив Тию приходить в себя, я обернулся и проследил, куда указывал алхимик. Из того же хода в нашу сторону потрусили еще несколько собак-некроморфов. Вперед вышла самая крупная особь со странным вытянутым черепом и лишними глазницами. К чудовищу потянулись лианы, но существо на этот раз не стало бездумно лезть вперед, а отпрыгнуло. Тварь бесшумно понурила голову и обернулась к своим. Я на всякий случай приготовил меч. Винтовка против них явно ничем не поможет. Остальные некроморфы тоже подошли поближе и застыли в шаге от вожака. Существа явно направлялись в нашу сторону, но ни единым взглядом и звуком не выдали этого. Будто нас и не существовало вовсе, а было лишь разделявшее нас расстояние. Связавшись с растениями, я понял, что они окончательно вышли из-под моего контроля. Ближайший куст вырос настолько, что принимал меня только в качестве странноватого советчика, к которому прислушиваться не обязательно. Впрочем, все, что касается добычи, растение понимало прекрасно. «Чего они ждут?» – спросил алхимик. «Может, подкреплений?» – предположил Рейн. «Сколько еще нам осталось ждать?» – обернулся Мерлин ко мне. «Может, пойдем уже? Здесь ведь четыре выхода. Ждем», – покачал головой я. «Мой сад они в любом случае не пройдут. Ну, как знаешь», – пожал плечами алхимик. Я вновь подошел к терминалу, бросил быстрый взгляд на зависший кокон, в котором была странная девушка с категорией «расходник». «Сколько времени ее осталось меняться?» – спросил я у него, положив руку. Мелькнула строка с распознаванием меня, после чего на экране вывелось. «Осталось 20 ха-ха времени. Так и задумано. Или это какой-то баг? Арк, здесь еще вышла какая-то дрянь. Что-то новое». Я обернулся, чтобы увидеть, как в комнату медленно вливается грязно-зеленая дымка, а следом за ней втекает какое-то странное существо, напоминавшее скелет рогатого животного со множеством сраставшихся с ним клочьев мха и гнилых сучьев. Бросив в нашу сторону равнодушный взгляд пустых глазниц, существо выдохнуло из-под черепа еще немного клубящегося тумана себе под ноги. «Это еще что такое?» Я связался с растениями, и те охотно пожаловались, что сад от этой дряни медленно умирает. Локация в третий раз за сегодня меняла свой внешний вид. Существа будто бы перекраивали пространство под себя. Я вспомнил, что подобный зеленоватый оттенок я видел в локации с некрослияниями. Костяные гиганты бродили меж могил как раз в таком вот тумане. И мои кусты в гнилом виде тоже создадут очень похожий к тому антураж. Это что, какая-то миграция тварей? Тот самый пересбор, о котором все говорят, хотя он вроде бы не должен проходить рядом с живыми людьми. Вроде бы Каджи говорил что-то об этом. Терминал продолжал молчать насчет девчонки. Отпущенные изначально 100 минут уже миновали. Возможно, Мерлин был прав, и ждать дольше, бессмысленно и опасно. Может, пришло время принять решение и бросить незнакомку тут? После всех вложенных сил это было бы как-то глупо. Но не исключено, что она просто погибла и зависла в коконе навечно. Сзади новый вид монстров продолжал распространять свою дымку. Под ее прикрытием лысые собачки тоже подошли ближе, хоть и делали вид, что им нет до нас никакого дела. Если уйти сейчас, мы просто пройдем в другой выход, пока зверушки будут еще часа полтора-два менять пейзаж Лаки. Время еще есть, решил я, но по правде в чудесное оживление девушки уже не верил. И как оказалось, зря. Последний кокон резко накренился вниз, плавно опуская свою последнюю жертву. Я удивленно приподнял брови и присмотрелся к обнаженному телу, пытаясь понять хоть что-то в том, как ее возродил биологический терминал. 30. Модификация, которую не хочется проходить. Незнакомая раса Эйнирей была вовсе не чем-то демоническим, как я сперва подумал. За неимением другого генетического материала взамен отмороженным органам и частям тела пришли на смену оригинальные запасти этих самых Эйнираев. Нос девушки мило приподнялся, кожа побледнела, а на лицо легла яркая россыпь веснушек. Волосы приобрели молочно-белый цвет и разгладились. На этом хорошие новости заканчивались. Ноги переходили в копыта, а руки покрылись пятнами. На кончиках пальцев были толстые черные ногти, напоминавшие тонкие роговые пластины. Ах да, рога, куда ж без них. В отличие от коротких рожек сатира у Керна, на голове у незнакомки были закрученные рога горного козла. Незнакомка пошевелилась, медленно раскрыла глаза. На меня уставились два янтарных глаза с горизонтальным зрачком, как и подобает приличной козе. «Миюна Ару?» – спросила девушка мелодичным мягким голосом. Даже аномально приятным, девушку хотелось слушать и слушать. Ничего общего с теми криками. Правда, тогда она была совсем охрипшей. Девушка прикрыла рот губами и удивленно посмотрела на меня, а затем вдруг шарахнулась назад и замахала руками, будто защищаясь от невидимого противника. «Все в порядке, никто тебя не собирается обижать, ты меня понимаешь?» Беловолосая девушка быстро замахала рогатой башкой, затем поняла, что с ее головой что-то не так и с ужасом ухватила себя за новое украшение черепа. «Что со мной?» Глаза ее заслезились от шока. «Я стала одной из этих тварей, да, как Райшин. Кто?» «Не понял я. Ты имеешь в виду тех мутантов?» Девушка не ответила, лишь продолжила себя панически дергать за рога, бросая на меня беспомощный взгляд, а затем ау. «Ничего так, филейная часть». Девушка развернулась вокруг своей оси, пытаясь уловить еще одну новую деталь своей внешности. Пышный хвост, покрытый короткой белой шерстью. В отличие от остального, он был совсем не козьим, а скорее чем-то средним между лысым хвостом крысы и хвостом льва с кисточкой на конце. «У меня хвост, мамочки, у меня хвост». Девчонка снова посмотрела на нас, будто только что заметила чужое присутствие. Прижала покрепче к груди серую тряпку из мешковины, одежду новичка. «Эй, вы ведь люди еще, убейте меня, только быстро, ладно, пока я не стала чудовищем». Сказано это было таким милым и сладким голосом, что я даже не знаю, как на такое реагировать. «Погоди, успокойся», — попытался вразумить я девушку. «Что последнее ты помнишь? Таланами? Ой, что я опять?» Девушка схватилась руками за губы. «Я помню, как погибла на болоте от лап древесного ужаса. Аюами, мать наверняка меня ищет. Стоп, ху, нет, я очнулась тут где-то день назад. Я, еще одна девушка и два парня. Помню, была какая-то странная комната, старые кровати с пружинами, знаешь, и стены, одной из стен не было, а за ней, хау-ау, такого неба не бывает, и большая птица пыталась нас съесть. Мне это приснилось. Продолжай», — кивнул я. Мерлин с Рейном тоже подошли поближе, заинтересованные странной девушкой. «Трудно вспомнить. Ничего до того, как проснулась, не помню. А потом мы, как очнулись, попытались выйти. А там, аюами, монстры. Мы бродили по каким-то катакомбам, но везде монстры. А потом мы сами начали в них превращаться. Сперва Дрейк, он себе такое имя придумал, когда выбирал на большом экране. А потом нашли штуку, которая, ну как это, только без «э».